Глава 15. Ричард расправил снимок на столе, посмотрел на девушку, сидевшую напротив, и спросил, как давно сделана фотография? Недавно. Могу я посмотреть твои водительские права? Зачем? Мне нужно кое-что проверить. Ну, не знаю. Я все равно понял, что тебя зовут не Анна, и что ты учишься не в Майами, скорее всего, в Калифорнийском университете. Фотографии, судя по всему, сделаны где-то там. Она пропитана атмосферой Лос-Анджелеса. Девушка молчала. «Я здесь не для того, чтобы причинить тебе вред», — проговорил Ричард. Она помедлила, а затем подтолкнула к нему бумажник. Ричард посмотрел на водительские права, большая часть которых была видна через мутноватое пластиковое окошечко. Ее звали Люси Андерсон. Среднего имени не было. Андерсон, отсюда, вероятно, Анна. «Люси», — сказал он, — «приятно познакомиться. Извините, что набрала вам. Все в порядке. Тебе не о чем беспокоиться. Друзья называют меня Везунчик, ну, вроде мое имя, только измененное». В английском написании имя Люси похоже на слово «везунчик». «Как прозвище?» «Надеюсь, тебе всегда будет вести». «Я тоже. До сих пор все так и было». В водительских правах сообщалось, что ей почти 20 лет. Она жила в квартире на улице, которая, как было известно Ричарду, находилась неподалеку от главного кампуса университета. Он недавно побывал в Лос-Анджелесе и еще помнил его географию. Пол Люси был указан как женский, абсолютно точные сведения, а вот цвет глаз был назван просто голубым. Явное преуменьшение. Ее рост составлял 5 футов 8 дюймов. Значит, рост ее мужа равнялся по меньшей мере 6 футам 4 дюймам или 5 дюймам. Судя по фотографии, он весил гораздо больше 200 фунтов. Возможно, был одного размера с Ричардом или даже крупнее. Ричард пододвинул к ней бумажник и фотографию. «Вы его видели?» — спросила Люси Андерсон. Он покачал головой. «Нет, не видел. Мне очень жаль. Он должен быть где-то там. От чего он убегает?» Она посмотрела вправо. «С какой стати ему от чего-то убегать?» «Так, предположение», — сказал Ричард. «Кто вы такой?» «Обычный человек». «Как вы догадались, что меня зовут не Анна и что я учусь не в Майами?» «Давным-давно я был копом в армии. Я не забыл того, что знал». Люси замерла и побледнела. Кожа под веснушками стала белой. Она быстро убрала фотографию на место, застегнула бумажник и засунула поглубже в сумку. «Не любишь копов, верно?» — спросил Ричард. «Иногда», — ответила она. «Это очень необычно для человека вроде тебя». «Вроде меня?» «Человека, уверенного в себе, спокойного, с хорошим воспитанием, представителя среднего класса». «Все меняется». «Что сделал твой муж?» Она не ответила. «И кому он это сделал?» Никакого ответа. «Зачем он отправился в Диспейр?» Никакого ответа. «Где ты должна была с ним там встретиться?» Молчание. «Ладно, неважно», — сказал Ричард, — «я его не видел. И я больше не коп, уже давно». «Что бы вы сделали на моем месте?» «Стал бы ждать здесь, в городе. Твой муж производит впечатление человека, который способен за себя постоять. Возможно, он рано или поздно объявится. Или свяжется с тобой». «Надеюсь. Он тоже учится в колледже?» Люси Андерсон не ответила и на этот вопрос, молча застегнула клапан сумки, боком скользнула по скамейке, встала и потянула вниз подол юбки. 5 футов 8 дюймов, светлые волосы, голубые глаза, прямая, сильная и здоровая. «Спасибо», — сказала она. «Спокойной ночи». «Удачи тебе, везунчик», — ответил Ричард. Она надела сумку на плечо, открыла дверь и вышла на улицу. Ричард видел, как она одернула футболку и шагнула в холодную ночь. Ричард добрался до кровати примерно в 2 часа ночи. В номере мотеля было тепло, под окном стоял обогреватель, работающий на полную мощность. Ричард установил будильник у себя в голове на 6:30. Он устал, но решил, что 4,5 часов ему хватит. Должно хватить, потому что он еще хотел принять душ, прежде чем отправиться завтракать.